Глава 3. Со времени моей поездки в Париж прошло несколько месяцев. Миновали лето и осень. Особых перемен в нашей жизни за это время не произошло. Мы жили так тихо, скромно и уединенно, что моего заработка вполне хватало на наши нужды. В феврале родился наш первый ребенок. Сын. Мои матушка и сестра вместе с миссис Вэзи были гостями на нашем празднике, на крестинах нашего первенца, а миссис Клеменс присутствовала на них в качестве помощницы моей жены. Крестной матерью нашего сына была Мэриан, а пеской мистер Гилмор, последний, так сказать, в письменной форме, были его крестными отцами. Могу прибавить, что когда через год мистер Гилмор вернулся к нам, он по моей просьбе добавил к моей истории свой собственный отчет, помещенный здесь ранее, но последний по счету из тех, которые я получил. Мне остается рассказать о том, что произошло, когда нашему маленькому Уолтеру исполнилось 6 месяцев. К этому времени мне пришлось поехать в Ирландию, чтобы выполнить несколько рисунков для нашей газеты, в которой я теперь постоянно работал. Я пробыл в отъезде около 2 недель, регулярно переписываясь с моей женой и с Мэриан. Обратный путь я проделал ночью, и когда рано утром приехал домой, к моему великому изумлению, меня никто не встретил. За день до моего приезда Лора с ребенком и Мэриан уехали. Записка моей жены, врученная мне служанкой, только увеличила мое недоумение. Лора писала, что они отправились в Лимеридж. Мэриан запретила объяснять что-либо в письме. Меня просили немедленно следовать за ними. Я все пойму, когда приеду в Кумберленд, а пока что я не должен ни о чем беспокоиться. На этом записка кончалась. Я мог успеть на дневной поезд. В тот же самый день я приехал в Лимеридж. Моя жена и Мэриан были наверху. Они расположились, что изумило меня еще больше, в той самой комнате, где когда-то была моя студия. На том самом стуле, на котором я бывало сидел за работой, сидела сейчас Мэриан с моим сыном на коленях, а Лора стояла подле памятного мне стола. В руках у нее был маленький альбом с моими рисунками. «Что привело вас сюда?» — спросил я. «Мистер Ферли знает?» Мэриан перебила меня и сказала, что мистер Ферли умер. С ним был удар, после которого он уже не поправился. Мистер Кирл известил их о его смерти и посоветовал ехать в Лимеридж. Смутное предчувствие большой перемены закралось в меня. Но Лора заговорила прежде, чем я успел его осознать. Она подошла совсем близко ко мне и улыбалась, глядя на мое изумленное лицо. «Уолтер, дорогой мой», — сказала она, — «надо ли нам оправдываться в том, что мы решили приехать сюда, не дожидаясь вас? Боюсь, любимый мой, что в таком случае мне придется нарушить наши правила и заговорить о прошлом». «Нет никакой надобности вспоминать о прошлом», — сказала Мэриан. «Мы можем все объяснить, заговорив о будущем. Это будет гораздо интереснее». Она встала и подняла ребенка, который ворковал и прыгал в ее руках. «Вы знаете, кто это, Уолтер?» — спросила она, глядя на меня блестящими глазами, в которых стояли слезы радости. «Есть предел даже моему изумлению», — отвечал я. «Думаю, что с полной уверенностью могу ответить. Это мой собственный ребенок». «Ребенок!» — воскликнула она со своей прежней грациозной веселостью. «Вы так небрежно отзываетесь об одном из родовитейших помещиков Англии? Позвольте обратить ваше внимание на этого сиятельного малютку. Разрешите представить вас друг другу. Мистер Уолтер Хартрайт, молодой наследник Лимериджа». Так сказала она. Записав ее слова, я написал все. Перо дрожит в моей руке. Долгий и счастливый труд многих месяцев окончен. Мэриан была нашим добрым ангелом. Пусть ее словами закончится наша история. Конец. Аудиокнига издана студия звучания «Глагол» в 2019 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж — Анна Кравцова. Корректор — Любовь Германовна Каретникова.